Глава 5. Перед самым обедом Ларисе позвонил шеф с просьбой зайти к нему в кабинет. Удивило, что он вызвал к себе не через секретаршу, а лично, и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, где находился кабинет директора, Лариса гадала, что послужило тому причиной. Какая-то ее провинность или особое задание. Вошла в кабинет и услышала приветливое: «Здравствуй, Лариса». Шеф пребывал в самом лучшем расположении духа и прямо-таки источал радушие. Причина его выяснилась сразу же. В помещении находился Вадим Дохновский. «Познакомьтесь, Вадим — это Лариса Лескова, ведущий специалист отдела продаж. Ларочка, это Вадим Дохновский, специалист отдела кредитования в банке». Шеф был сама обходительность. «Специалист отдела кредитования? Позвольте, а кто же тогда вице-президент?» «Лара, у меня к тебе огромная просьба», — продолжал директор. «Вадиму нужно сделать отличный сайт. Ты знаешь, к какому веб-дизайнеру его следует направить?» «Понятненько. Начальство прямым текстом намекает на то, что пристроить Дохновского надо к Сашке, и чтобы тот в кратчайшие сроки создал не сайт, а шедевр». «К Ловцову?» Это был даже не вопрос, а утверждение. Лариса уточнила на всякий случай. Разумеется, прочиталась на лице шефа. Интересно, почему он сам не подошел к Сашке с просьбой? Впрочем, упрямому дизайнеру сам директор не указ. «Ларочка, ты не могла бы сейчас пойти к нему и поинтересоваться насчет свободных мест в очереди?» Шеф хохотнул и с лучезарной улыбкой пояснил Дохновскому: «Ловцов наш гений. Не сайты, а шедевры делает. Клиенты к нему в очереди стоят. Парень с характером. Иногда приходится уговаривать, чтобы взялся за работу. Но это того стоит». «Может, не надо уговаривать?» Дохновский улыбнулся, и Лариса отметила, что у него красивая улыбка, по-мальчишески задорная, и ямочки на щеках. «Мне не обязательно шедевр нужен, а просто хороший сайт». Он перевел взгляд на Ларису. «А ресницы у него длинные и пушистые, такие должны обрамлять бездонные серые омуты, в которых женщины тонут добровольно, почти не сопротивляясь», — подумала Лариса, даже на мгновение потеряв нить разговора. «Можно и к другому дизайнеру обратиться, если этот очень занят». «Нет, нет», — категорически запротестовал директор и легонько кивнул Ларисе. «Действуй». Она вышла, дошла до лестничной площадки, и тут шеф неожиданно нагнал ее, окликнул: «Лескова, подожди». Девушка удивленно оглянулась и остановилась. «Ларочка, моя личная просьба. Постарайся сделать так, чтобы наш Ловцов взял этот заказ в работу. И с пометкой «срочно». Не хотелось бы сесть в лужу, понимаешь? Молодой человек, с которым я тебя сейчас познакомил, племянник Вадима Юрьевича Дохновского, вице-президента банка. Того самого, ну, понимаешь? Банк дает нам кредит, о котором мы и мечтать не могли. Ты сходи к Ловцову, обработай его, а потом уже отведи к нему клиента. И держи ситуацию под контролем. Вся ответственность на тебе. Ясно?» Ларисе ничего не оставалось, как кивнуть. Сашка, услышав имя Вадим Дохновский, вначале долго ломался, не соглашаясь взять заказ и ссылаясь на загруженность. Потом также долго смеялся, узнав, что вице-президент оказался всего лишь его племянником. «Ну, зовут их одинаково, и дядю, и племянника». Лариса почему-то оправдывалась, а Саша смеялся еще больше, но в итоге согласился. «Ладно, веди своего племянника». «Он не мой, а чей бы ни был. С тебя банка кофе, а то у меня осталось на одну чашку. Принесешь завтра». «Шантажист и вымогатель. «Неа, просто услуга за услугу». Вернувшись к себе, Лариса позвонила директору и сообщила, что Ловцов согласен. Шеф поблагодарил, сказав, что лично проводит гостя к дизайнерам, чем несколько расстроил Ларису, потому что ей хотелось самой отвезти Вадима Дохновского к Сашке Ловцову. Она в одиночестве сходила на обед и вышла на перекур во двор. Дворик был небольшой и ухоженный. И такими же ухоженными были припаркованы здесь машины. Лариса знала все автомобили сотрудников и некоторых постоянных клиентов. Мысленно делила их на свои и чужие. Сейчас чужими были новенькая «Ауди» цвета синий металлик и белая «десятка». Лариса закурила и, прищурившись, словно оценивая, оглядела гостей. «Десятка» интереса не вызвала, а вот «Ауди» привлекла ее внимание. Лариса была неравнодушна к хорошим машинам и уже давно мечтала о собственном авто. Водить она умела и любила, и иногда практиковалась в вождении на машине Влада, когда тот бывал в хорошем расположении духа. Со временем, как она надеялась, ей удастся накопить на собственную машину. Конечно, не на такую, как эта красавица Ауди. Гораздо скромнее. Лариса не удержалась и обошла кругом шикарную гостью, борясь с желанием погладить ту по гладкому синему боку. А затем, воровато оглянувшись по сторонам, заглянула в салон машины. Как было бы замечательно погрузиться в удобное кожаное кресло, нажать на педаль и плавно двинуться с места, а потом набрать скорость и полететь по свободному шоссе птицей. «Нравится?» От неожиданности Лариса вздрогнула и резко обернулась. За ее спиной стоял Дохновский и улыбался. «Нравится?» От неловкости она залилась краской. Черт ее дернул сунуться к его машине. «Хорошая тачка!» Он, закуривая, пожал плечами, будто ему было все равно, хорошая машина или плохая, будто таких у него целый автопарк. Лариса неловко потопталась с ноги на ногу, не зная, как поступить дальше, попрощаться и уйти, или все же из вежливости завести светскую беседу. И выбрала последнее, поскольку Дохновский неторопливо курил и, чуть прищурившись, с легкой улыбкой рассматривал ее. «Поговорили с Ловцовым?» «С дизайнером?» «Да, знающий молодой человек. Сразу понял, что мне надо, и предложил несколько вариантов. Я даже растерялся. Не знаю, на чем остановиться». «Саша поможет определиться. Он отлично знает свое дело». У Ларисы словно камень с души свалился. Почему-то она волновалась. Найдут ли общий язык Ловцов и Дохновский? «Я приехал к вашему директору продолжить разговор по поводу кредита, начатый на празднике, и заодно решил узнать, можно ли сделать сайт. А вам понравилось на празднике?» Сигарета дотлела. Лариса выбросила ее и, чуть поколебавшись, достала из пачки новую сигарету. Вадим с готовностью чиркнул зажигалкой. «Как вежливо!» «Я приехал уже к окончанию, вместе с дядей и сотрудницей. Переговорили с вашим шефом и уехали. А вы, помнится, уехали еще раньше». Он улыбнулся, и на его щеках вновь обозначились ямочки. Лариса еще больше покраснела от непонятного волнения и удовольствия. Оказывается, Вадим запомнил. «Да, за мной заехали», — ответила она, и тут же сменила тему. «Саша оставил вам свою визитку?» «Да, но мне все равно придется пару раз приехать. Так что, возможно, мы с вами еще встретимся». Вадим, щурясь от яркого солнца, посмотрел на Лару. «Возможно», — кивнула она и отшвырнула недокуренную сигарету, решив, что пора уходить. Да еще это волнение, которое тесным комком образовалось в груди. «Тогда до встречи. Рад был познакомиться». «Взаимно». До встречи». Лариса послала ему на прощание вежливую служебную улыбку и направилась к зданию. За ее спиной хлопнула дверца, и мгновением позже раздался шум заведенного мотора. Старательно не оглянувшись на отъезжающую машину, девушка вошла в помещение и по гулкому коридору устремилась к своей комнате. Дурацкое волнение. Откуда оно взялось? Ну да, парень приятной внешности. Ну и только. Глупо даже предполагать, что он вот так быстро ей понравился. Каблучки звонко стучали по плиткам пола, и им в такт учащенно и громко стучало сердце. Непонятный интерес. Сбитая с толку своими ощущениями, Лариса вошла в кабинет и, поймав в небольшом настенном зеркале свое отражение, ужаснулась. Она раскраснелась, как влюбленная дурочка на первом свидании. Сердясь на себя за странное волнение, Лариса пробралась на место и, плюхнувшись на вертящийся стул, с излишней усердностью вперилась глазами в текст договора на экране компьютера. Хорошо, что в комнате никого нет. Девчонки, видимо, отправились обедать. Иначе бы пришлось отвечать на любопытные вопросы. Мол, что случилось? Да почему у нее щеки такие пунцовые? К концу рабочего дня по внутреннему телефону позвонил Сашка и шутливо напомнил про кофе. «Принесу, принесу», — заверила его Лариса. «Какой тебе?» «Да все равно. Я не разбираюсь в сортах. Главное, чтобы кофе. Без него срочные сайты не делаются», — намекнул Саша на сегодняшнего клиента и хихикнул в трубку. «Между прочим, знаешь, какой сайт племянничек заказал? Обхохочешься. Когда он свою просьбу изложил, я от удивления чуть со стула не свалился. Прямо-таки какой-то ведьминский сайт с картами Таро, сновидениями и прочей хиромантией. Ну, каково? А ты? Банкир, банкир. Бабка-гадалка он, а не банкир». «Да ну!» Лариса удивленно присвистнула. Как-то не очень состыковывались в ее восприятии банковская должность, синяя Ауди и карты Таро. Может, он это не для себя? «Ага, для дяди». Саша весело хохотнул. «Ладно, заказ принят. Получит твой дохновский сайт в лучшем виде. А в качестве оплаты пусть погадает мне. На картах Таро». Сашка громко загоготал и повесил трубку. Синяя Ауди уверенно перестроилась в крайний ряд и свернула на полупустое шоссе. Машина, будто измученная простоями в пробках и, наконец-то, вырвавшаяся на свободу, плавно набрала скорость и полетела легко и стремительно. Вадим любил быструю езду, и дорога от дома до работы по забитым транспортом улицам казалась ему сплошным мучением. Другое дело — дорога к Инге. Шоссе не так давно расширили, поэтому оно не было перегружено, как магистрали в центре. Как же хочется увидеться с ней. Даже не столько хочется, сколько необходимо. Может, она бы поняла, что с ним происходит. Что вдруг пошло не так? Но Инга сегодня уехала. Толком ничего не объяснила. Забежала рано утром и сообщила, что уезжает на несколько дней. Чмокнула на прощание в щеку и попросила заходить в ее квартиру. Кормить золотых рыбок. Или она что-то сказала по поводу своего отъезда, а он со сна не понял? Она говорила, а он стоял в коридоре, сонно щурился на свет и хлопал глазами. Инга рассмеялась, сунула ему в ладонь связку ключей от своей квартиры, бросила: «Я тебе потом позвоню, когда окончательно проснешься. Я тороплюсь». И так же стремительно, как появилась, убежала, оставив с собой шлейф аромата сладких духов. После работы он сразу же поехал на ее квартиру. «Рыбок кормить!» Вадим усмехнулся и тут же отмел хлипкое оправдание. Не стоит врать самому себе. Он ехал к ней домой, как раненый к лечебнице, в надежде получить помощь и покой. Черт возьми, что происходит? Почему на душе так тяжело, словно стряслось большое горе? Ничего ведь не стряслось. Ну да, был небольшой разлад, ну да, Инги нет в городе, и все. Все, ничего не случилось. Впал в непонятную тоску, словно малахольный. Но странное желание разрушить то, что уже имеется, неприятно точило изнутри. Желание бросить все и отправиться в никуда, словно его кто-то зовет, манит в пустоту. Бред какой-то. Инга бы посмеялась и сказала, что он заработался, и посоветовала взять отпуск. А может, не стала бы смеяться, просто посидела бы с ним рядом, и все бы прошло? Его любовь к ней переходит разумные границы, практически превратилась в зависимость. Впрочем, так было и раньше, так будет всегда. Между ними особая связь, как любит повторять Инга. Да, они единое целое. Интересно, она чувствует сейчас, что ему нехорошо? Вполне возможно, если учесть их связь, ее особые способности. До дома Инги оставалось не больше 10 минут езды, но на очередном перекрестке вдруг образовалась пробка. Вадим досадливо хлопнул ладонью по рулю. Просто так, в сердцах. И Ауди, тоже протестуя против стояния в пробке, отозвалась коротким сигналом. «Ничего не поделаешь, придется ждать», — сказал Вадим то ли себе, то ли машине, и порылся в бардачке, ища музыкальный диск. Сунул в плеер первый попавшийся и покрутил ручку, делая звук громче. «Идя от простого, вернемся к простому, без сложностей лишних, ненужных трудов. Вернем себе схему в работе и дома, без пафосных, громких, напыщенных слов». Примечание. Здесь и далее стихи Дарьи Архиповой. «Диск Инги», — Вадим усмехнулся. Она, как ребенок, умудряется заполнять собой все пространство. Ее духи, диски с песнями, забытые вещи постоянно напоминают о том, что она рядом. «Вся сила века между нами. Теперь, отныне и навек, скрываем чувства за словами. Как сделать в силах человек? Прижмусь украдкую к подушке, запрятав боль за стены век, сумел попасть в свою ловушку, такой наивный человек. Я улыбаюсь. Все нормально. Все верят, не ловя мой взгляд. А я тону, и так банально. Ты знаешь, что такое ад?» Как зовут-то ее девушку, которая поет? Инга недавно говорила. Она вообще в последнее время только и говорила, что об этой певице. Лёка, кажется. То ли имя, то ли псевдоним. Будущая рок-звезда, как утверждала Инга. Ну что ж, ей видней. А песни и в самом деле неплохие. За душу берут. Пробка начала рассасываться. Вадим плавно тронулся с места. Дальше дорога была свободной. И уже минут через 5 он припарковался возле дома Инги. Выйдя из машины, по привычке задрал вверх голову, надеясь увидеть свет в окнах. И тут же одернул себя. Ну что он, как маленький. Ничего, сейчас войдет в уютную квартиру. Сделает себе чай с ароматными травами, которые Инга любит добавлять в заварку, и с чашкой усядется на удобный пуфик в гостиной. Свет зажигать не станет. Включит музыкальный центр и опять поставит диск Лёки. Алена, уткнувшись лицом в подушку, тихо плакала. Причина для слез была очень серьезная. За весь день ее парень не позвонил ей ни разу и даже не сбросил ни одной самой малюсенькой смс-ки. Безобразие или трагедия? Алена долго не могла решить, что это — безобразие или все же трагедия. Вначале склонялась к первому и сердилась. «Ну, она покажет ему». А потом поняла, что никакое это не безобразие, а самое, что ни на есть, настоящая трагедия. С ней еще никогда так не поступали. Неужели он ее не любит? Быть такого не может. Она ведь красивая. Ну и что, что немного взбалмошная? Мужчинам нравятся непредсказуемые девушки, а не постные серые мышки. Правда, мама любит повторять, что женится-то как раз на скучных мышках, а такую, как Алена, замуж брать боятся, мол, капризная и избалованная она. Ну, мама так говорит в сердцах, когда сердится, а вообще-то гордится, что у нее красивая дочь. Не может он ее не любить и бросить не может. Алена вытерла кулаком злые слезы и села на диване. Из чего она решила, что он ее бросает? Он ведь даже не заикался об этом. Скорее всего, у него на работе приключился какой-то аврал. Вот и не смог позвонить. А может, он забыл дома телефон? Точно, забыл. Потому что какой бы аврал ни приключился, он бы все равно нашел время позвонить. А сейчас рабочий день уже закончился. Он вернулся домой, к телефону, но ждать больше Алена не могла. Схватив со стола новенький мобильник, его подарок, она набрала номер, и едва в трубке раздалось «Алло», не поздоровавшись, выплеснула свое негодование. «Ты мне не позвонил сегодня!» «Алена, здравствуй для начала!» Голос у него был то ли уставший, то ли недовольный. Словно она ему помешала. «Ну, здравствуй! Ты мне не позвонил сегодня!» Тяжелый вздох в трубке и пауза. «Алена, не веди себя, как маленькая девочка. Я сегодня забыл телефон дома». Что ж, примерно это она и ожидала услышать. Алена улыбнулась и капризно залепетала в трубку. «А я волновалась!» Мог бы найти, откуда позвонить. Я соскучилась. Обычно она никогда первой не говорила мужчине, что соскучилась по нему. Но сейчас ей показалось, что ее слова понравятся ему. Как провела день? Он словно пропустил ее признание мимо ушей. Обычно. Скучно. Ездила в институт, высидела целых 4 пары. Чуть от тоски не умерла. Представляешь, подряд 3 лекции. Не люблю институт. И зачем меня туда родители запихнули? Ума не приложу. Он тихо рассмеялся и сказал, как говорил и раньше. «Аленка, ты забавная зверушка». От его слов у нее потеплело на душе. Из чего она решила, что он бросает ее? Чушь! «Маленькая еще и несмышленая», — продолжал он. «Институт — хорошее дело, пригодится в жизни. Ну, бросишь ты его, и куда пойдешь? Будешь темная и неученая». «Я не люблю экономику. Я хотела стать актрисой или моделью, а папа сказал, что в модели берут одних шлюх или ими там становятся, и отправил меня в этот грёбаный институт». «Алена, ну как ты выражаешься? Красивая девушка, а произносишь такие некрасивые слова». «А ты мне не папочка учить», — надула она губы. «И слава Богу». «Почему слава Богу?» — подозрительно спросила Алена. «Потому что тогда мне было бы непозволительно звать тебя на свидание». «Вот, это ей уже нравится». «Когда мы увидимся? Завтра?» «Ладно, давай завтра», — — согласился он. И не было понятно, согласился потому, что в самом деле хотел увидеться с ней завтра, или чтобы не спорить. «Сходим в кино?» «Нет, хочу в ресторан». «Хорошо», — устало произнес он, а Алена тут же потребовала. «Скажи, что любишь меня». «Люблю». Этого оказалось достаточно. С легким сердцем Алена попрощалась. «Алена!» — послышались в коридоре шаги, и мгновением позже в комнату вошла мама. «Ты сделала то, о чем я просила утром? Отправила телеграмму бабушке?» невнятно промычала Алена. Конечно же, она забыла про телеграмму. «Ясно». Все поняла и укоризненно покачала головой мама. «Не зря я попросила о том же Ларису. Знала, что ты, как всегда, забудешь». «Как так можно? Забыть поздравить бабушку Зою с днем рождения?» Сокрушенно качая головой, мама вышла из комнаты, а Алена сердито показала ей вслед язык. «Забыла и забыла. С кем не бывает».